Он протянул кусок ткани и лист бумаги Габриэле. «Попробуйте сами». Она попробовала и легко научилась тайнописи. Теперь она знала, что сможет обо всем написать своему любимому, и чужие глаза ее откровения не увидят. Получив обычный конверт из ГДР, профессионал-карличек обработает письмо специальными химикалиями и сможет прочитать тайное послание от любимой. Почта идет долго. Карличек сказал, что, наверное, сможет в определенные дни воспользоваться служебным радиопередатчиком и передать ей несколько добрых слов особым кодом. Она обрадовалась этой неожиданной идее, и тут же появился новый друг из окружного управления, чтобы научить ее зашифровывать и расшифровывать радиопередачи. Габриэля и не подозревала, что карличику накануне ее приезда пришлось несладко. Прежде он и понятия не имел о том, как вести радиосвязь, как шифровать текст, и его заставили осилить все эти премудрости, чтобы он мог помочь Габриэле. Целый месяц он засиживался в управлении за полночь, чего прежде с ним никогда не случалось. В Лейпциге окружное управление госбезопасности находилось в самом центре города, между церковью Святого Томаса и домом Германо-Советской дружбы. Гигантское здание со множеством наружных антенн. В подвале устроили кабачок и кегельбан для офицеров. Лейпцигское управление было одним из самых больших в стране. Оно располагало собственной станцией подслушивания телефонных разговоров, оборудованием для вскрытия писем, мастерской по изготовлению париков и вообще всего необходимого для гримирования. Одна из главных задач окружного управления состояла в разработке гостей ежегодной Лейпцигской ярмарки. Гостей размещали в гостинице «Меркур», где рядом с телефонным коммутатором находилось помещение для сотрудников госбезопасности, куда дублировались все телефонные линии гостиницы. Они могли прослушивать одновременно 120 телефонных разговоров. Кроме того, офицеры госбезопасности выполняли секретный приказ министра Мильке от 30 января 1964 года, в соответствии с которым свободные от предрассудков хорошенькие девушки, находившиеся под опекой НГБ, лично проверяли моральную устойчивость сотрудников Совета экономической взаимопомощи, когда те приезжали в ГДР. Проведя ночь с товарищами по социалистическому содружеству, девушки докладывали дежурному офицеру содержание ночных разговоров и по-своему оценивали клиентов. Дальше в МГБ ГДР принимали решение либо с возмущением сообщить посольству дружественной страны о прискорбном поведении гостя, за что тогда исключали из партии и лишали завидной выездной работы, либо наладить с морально неустойчивым гостем доверительные и взаимовыгодные отношения. До встречи с Габриэле карличек особыми успехами начальства не радовал и занимался самым непрестижным во всем управлении делом. Работал в группе, которая занималась утилизацией недозволенных почтовых вложений, отдел почтово-таможенного розыска. Заботливые родственники из ФРГ пересылали молодежи в Восточную Германию записи современной музыки, но западной музыкой молодежи насладиться не удавалось. В Лейпциге на почтамте с помощью рентгеновского аппарата выявлялись письма с вложенными в них аудиокассетами, которые вынимались и передавались в управление госбезопасности. Кассеты использовались для записи прослушиваемых телефонных переговоров. В лейпцигском почтамте офицеры располагались в уютном помещении с холодильником и кофеваркой. Через отдельный вход им корзинами приносили почту, а почта отправлялась на запад и получалась с запада. Письма вскрывались над паром, Каждые полгода в комнате приходилось менять обои, прочитывались, идеологически вредные изымались, из остальных наиболее интересные высказывания выписывались. Управление готовило регулярные отчеты об умонастроениях граждан, которые пересылались в Берлин в Центральную группу анализа и информации НГБ ГДР. Это подразделение, в свою очередь, представляло Политбюро доклады о реальном состоянии ГДР. Закончив работу с письмом, его заклеивали белым клеем плохого качества. Если аккуратно заклеить не удавалось, то поврежденные письма просто уничтожались. Кроме того, проверялись все посылки и бандероли, даже если они пересылались внутри ГДР. Если в письмах из Западной Германии находили деньги, их тоже забирали, валюту сортировали и запирали в сейф. Раз в две недели курьер отвозил деньги в Берлин, в министерскую бухгалтерию. В Берлине контролеры писем занимали целый этаж главного вокзала. В Лейпциге переписки было поменьше, в этой работе были свои подводные камни. Однажды с Карличика чуть не содрали погоны. Руководство окружного управления не забывало проверять бдительность собственных сотрудников. Например, горам писем и посылок, которые должны были проверять сотрудники МГБ на почтамтах, начальство время от времени подбрасывало контрольные письма, послания с критикой режима. Если эти письма не обнаруживались, вся бригада подпадала под подозрение. Офицеров не представляли к очередному званию, задерживали в продвижении по службе, лишали премии. Ленивый Карличек пропустил такое письмо. Им уже занялся партком управления, но его спасло успешное знакомство с Габриэле. Дома, в Аахене, Габриэле купила мощный радиоприемник «Grundig Ocean Boy» и поставила его на кухне. Каждый вторник в 9 или 11 вечера Карличек передавал ей зашифрованные приветы. Послания были абсолютно невинными. Несколько добрых слов и больше ничего. Каждое радиопослание было для нее чудесным подарком. В конце 1969 года Габриэле расшифровала радиограмму с приглашением вместе встретить Рождество и Новый год. В тот раз она впервые приехала в ГДР по фальшивому паспорту и чувствовала себя международной авантюристкой, которую неминуемо задержат и разоблачат. Но паспорт был настолько хорошо сработан, что не вызвал подозрений у пограничников. Карличек приехал на вокзал на машине и сразу повез ее в гостиницу окружного управления госбезопасности, не в ту, в которой они жили в прошлый раз, а в более комфортабельную и упрятанную в лесу. В праздничные дни гостиница пустовала. Персонал был вышкален и незаметен. Габриэле и Карличек наслаждались полным одиночеством в прекрасном зимнем лесу. Карличек, видимо, понял, что наступил момент, когда мужчина должен принять решение и сказать женщине определенные слова. После ужина он откупорил бутылку советского шампанского и со всей торжественностью, на которую был способен, попросил Габриэля выйти за него замуж. Это был счастливый миг, она даже не попросила времени подумать, потому что давно ждала предложения. В последний апрельский день в этой же гостинице они отметили помолвку. Габриэля вновь приехала в ГДР по фальшивому паспорту, но на сей раз она была совершенно спокойна. Она даже не предполагала, что помолвку можно превратить в такое замечательное событие. К этому событию была причастна вся гостиница. Дом празднично украсили, на террасе развесили гирлянду электрических лампочек, на столе горели свечи, Карличек надел ей на палец дорогое золотое кольцо, купленное, как он многозначительно заметил, на Западе. Появился его седовласый начальник. и преподнес им обоим подарки. Среди подарков оказалась кассета с записью голоса начальника окружного управления, который тоже пожелал им счастья. Раскрасневшийся, как девица, карличек стоя внимал голосу своего высшего начальника, доносившегося из магнитофона.